Глава 20. Молли, казалось, приняла Маргарет намного лучше, чем Фрейю. Собака буквально не отходила от девчушки, следовала за ней по пятам, куда бы та ни направилась. А если Маргарет садилась, то Молли тут же ложилась у ее ног. Лежала с закрытыми глазами, будто дремала, однако уши стояли торчком. Видимо, ей казалось, что этот ребенок нуждается в защите. Непонятно, каким образом Молли пришла к такому заключению, но оно было недалеко от истины. Конечно, все надеялись, что беспокойство о безопасности Маргарет было всего лишь перестраховкой, но никто не решился бы сказать это с полной уверенностью. Это как раз и подчеркнул представитель Комитета по защите детей, когда перезвонил ей, чтобы сообщить о конечном решении по поводу размещения Маргарет. Комитетчик не скрывал своих ожиданий, что Фрейя добровольно согласится на это. Он больше заботился о хорошем контакте с полицией, чем о ней. Полиция и комитет совместно приняли это решение, и Фрейе было невозможно отказаться. Она, правда, не сдалась без борьбы. Главным аргументом против размещения у нее Маргарет была Молли. Но, как оказалось, присутствие в квартире собаки считалось скорее плюсом, чем минусом, так как увеличивало безопасность. Описание квартиры тоже не помогло. Чинуши, наоборот, решили, что это как раз кстати. Мало кому взбредет в голову искать Маргарет в таком месте. Видимо, у них там вообще не было никаких вариантов, кроме Фрейи. Для осмотра квартиры к ней были направлены два человека. Они прибыли настолько быстро, будто ожидали у дома в машине, когда она, дав согласие, положит трубку. Под неусыпным контролем Молли они исследовали в квартире каждый закоулок. Собака вела себя безупречно, и, как ни странно, проверяющие сочли помещение вполне пригодным. Тут, конечно, определенную роль сыграло то, что Фрей успел убрать из квартиры все, что могло бы выставить в нежелательном свете ее брата. Некоторое время назад, когда пришла ее очередь приглашать к себе подруг на их традиционную посиделку, она перетащила в подвал все инфракрасные парниковые лампы. Проверяющих они вряд ли порадовали бы, впрочем, как и некоторых из ее подруг, хотя большинство просто улыбнулось бы, а одна или две спросили бы, ну как урожай. В общем, подвальная кладовка была завалена до потолка, а шкаф в спальне был готов разъехаться по швам, забитый всякой украшенной наркоманской символикой дребеденью. Фрейя была удивлена, насколько пустой стала квартира после уборки. Сейчас ее обстановка прекрасно гармонировала с бесцветным взглядом Маргарет, стоявшей в дверях между приведшим ее сопровождающими. Девчушка сняла куртку, не произнеся ни слова, а отреагировала лишь тогда, когда Фрейя сказала ей не снимать обувь. Из-за собаки пол был довольно грязным, и лучше было не шлепать по нему в одних носках. Маргарет посмотрела на Фрейю с таким недоверием, будто та своим замечанием собиралась заманить ее в ловушку. Тогда Фрейя, улыбнувшись, молча указала на свои обутые ноги. Сопровождавшие, воспользовавшись удобным моментом и передав Фрейе две сумки с одеждой и DVD-диск с фильмом «Холодное сердце», поспешили ретироваться, даже не проводив Маргарет внутрь квартиры. Они так торопились, что Фрейе казалось, будто она видит их мелькающие по лестнице пятки. «Я могу сделать какао, хочешь?» Фрейя стояла в дверях спальни, которую она отвела для Маргарет. Самой ей больше импонировал диван, чем маленькая комната, хранившая до недавнего времени обогревательные лампы, хотя проверяющие и предложили ей привезти и затащить туда запасную кровать. Лучше спать в гостиной, чем снимать ставень, который брат специально смастерил, чтобы наглухо закрыть окно, не говоря уже о другом, чему в спальне совсем не место, например, куча штанг, гирь и гантелей всех сортов и размеров. Может быть, именно поэтому проверяющие не настаивали на установке запасной кровати. Кому охота освобождать для нее место, таская туда-сюда все это тяжеленное добро? «Я действительно большой мастер готовить какао, правда-правда?» Фрейя улыбнулась девочке. «Или, может быть, ты пьешь только кофе?» Маргарет оторвала взгляд от книги. Она сидела на кровати с неестественно прямой спиной, будто прислонившись к невидимой стене. Щуплые ноги свисали с матраса вниз, выглядывавшие из-под джинсов носки были ей чуть велики. Обувь лежала на полу у кровати. «Я не хочу, спасибо». «Точно?» Фрейя вдруг обеспокоилась, что ребенок ничего не пил и не ел. Маргарет отказывалась от всего с тех пор, как пришла сюда, и сейчас было уже 8 часов. «У меня есть газировка, если хочешь, а еще вода». «Я ничего не хочу». Губы Маргарет едва шевелились. В остальном она выглядела почти как кукла. Фарфорово-белое лицо лишь усиливало это сходство. «Тогда, может, поможешь мне накормить собаку?» Фрейя посмотрела на свернувшуюся у ног Маргарет Молли. «А то, боюсь, она не захочет идти на кухню. «Ты ей так понравилась, что она от тебя ни на шаг не отходит», — улыбнулась. «Даже немного странно. По крайней мере, меня она так не любит». «А разве это не твоя собака?» Это можно было расценить почти как чудо. Маргарет вступила в диалог. «Нет, моего брата. Это его квартира. Я просто присматриваю за ней и за его собакой». «А где он сам?» Маргарет все еще сидела как балерина, опустив руки по бокам и совершенно прямой спиной. «Мой брат?» Фрей лихорадочно подыскивала подходящий ответ. Невозможно было сказать ребенку правду. «Он временно живет за городом, но скоро вернется, и тогда я буду должна найти себе другую квартиру. Я не хочу жить вместе с братом». Только сейчас Маргарет впервые шевельнулась. Кивнула, словно согласившись со словами Фрей. Затем, спустив с кровати ноги, залезла в стоявшие на полу ботинки. «Я помогу тебе, Молли голодная». Услышав свою кличку, Молли тут же вскочила на лапы и заняла свою позицию, приклеившись боком к Маргарет. Та, в свою очередь, похлопала собаку по спине и принялась почесывать ее за ухом. Молли замерла, закатив от удовольствия глаза, и стала похожа больше на гигантского кота, чем на собаку. Фрей никогда не удавалось вызвать у псины такую реакцию, хотя она не раз и не два пыталась погладить ее и почесать, совсем как Маргарет сейчас. Но Молли лишь трясла своей огромной головой, будто хотела сбросить с себя какую-то букашку. Как знать, может, семья Маргарет когда-нибудь захочет взять Молли к себе на передержку. Фрей была так поглощена этими внезапными раздумьями, что едва расслышала, как девочка вздохнула. Тяжкий горестный вздох. «Что такое, Маргарет, ты себя плохо чувствуешь?» «Нет». Ответ прозвучал резко и прямолинейно. Но когда она продолжила, в ее голосе уже можно было уловить более мягкие нотки. «Мне плохо внутри, в голове. Будто там все сломалось». Маргарет произнесла это без малейших эмоций. «У тебя голова болит?» спросила Фрей, хотя хорошо знала. То, что беспокоит ребенка, невозможно вылечить лекарствами. «Нет, это не как голова болит, это как рана. Только в голове, так что ничего нельзя сделать. Я знаю, о чем ты говоришь». «Нет, ты не знаешь, никто не знает. Только я знаю. Это моя голова, не твоя». Фрею эти слова нисколько не задели. Ей такое состояние было знакомо из собственного детства. Она чувствовала то же самое, когда взрослые говорили с ней после смерти ее матери. Сочувствием на лице и воображаемым пониманием в голосе. Они понятия не имели, что творится у нее внутри. Ни малейшего понятия. «Маргарет, могу я доверить тебе один секрет?» Девочка подняла взгляд. Секреты обладали неизменной притягательной силой, что бы ни происходило в жизни. «Моя мама тоже умерла, когда я была лишь чуть постарше тебя. Я, конечно, не знаю в точности, как ты себя чувствуешь, но могу представить». Маргарет пристально изучила ее лицо, будто хотела убедиться, что Фрей говорит правду. «Ее убили?» «Нет, не совсем. Она плохо следила за своим здоровьем и поэтому умерла. Больше всего на свете Фрей хотела сейчас погладить рыжую взлохмаченную макушку. Но она боялась, что Маргарет примет ласку не с большей охотой, чем Молли, и поэтому ограничилась лишь грустной улыбкой. «Моя мама была не такой хорошей, как твоя, но я все равно по ней ужасно скучала. Так что, может, я не знаю, как ты себя чувствуешь, потому что тебе наверняка гораздо хуже, чем было мне тогда, но я почти что знаю». Фрея замолчала, почувствовав, что ей удалось установить какой-то контакт, и не желая ненароком разорвать эту связавшую их тонкую ниточку. «Но пойдем, мы же не хотим, чтобы Молли умерла от голода». Кухня была больше похожа на крохотную кладовку. Дом был старый, и, видимо, в те времена мало думали о еде и готовке. Однако брату удалось втиснуть под окном стол и два стула, еще найти место для огромных собачьих мисок. Все втроем, Фрей, Маргарет и Молли, здесь едва помещались. «Мне нужно ну очень проголодаться, чтобы есть это. А тебе?» Фрей следила за девчушкой, возившейся со стоящим на полу ополовиненным мешком с сухим собачьим кормом. «Может, я и хотела бы это есть, если бы была собакой, но я же не собака». Маргарет с трудом взгромоздила тяжелый мешок на стол. Хотя она и отвечала Фрей, ее голос оставался таким же безучастным. Но на большее надеяться пока не приходилось. Ничто из сказанного Фрей было не в силах утешить ее боль. Только время на это способно. Хотя сама Фрей прекрасно знала, что печаль не исчезнет никогда. Она улыбнулась. «Нет, к счастью, ты не собака. Быть девочкой гораздо интересней». Она подхватила норовящий завалиться на бок мешок. «Собакам, знаешь, тоже бывает несладко». «А я хотела бы быть собакой, особенно сейчас». Маргарет разглядывала покрытый линолеумом пол, стараясь не встретиться взглядом с Фрей. «Собаки не думают о своих мамах и папах». «Да, наверное, ты права». Молли явно не страдала от ностальгии или тоски по чему-то утерянному в прошлой жизни. Маргарет наполнила протянутую Фрей миску, а собака неотрывно следила за ее передвижением, и как только миска приземлилась на пол, энергично и шумно взялась за еду, сопровождая процесс постукиванием о край посуды, свисавшего с ошейника медальона. В это время было бессмысленно о чем-то разговаривать, что, впрочем, было как раз кстати. Фрей нужно было выстраивать их отношения с осторожностью. Маргарет сейчас очень ранима. К тому же Фрей не хотела, чтобы хоть что-то между ними могло позже повлиять на ее показания для полиции. Когда Молли наконец наелась и в кухне воцарилась тишина, Фрей воскликнула с притворным удивлением в голосе. «Видишь, какая она была голодная. А хочешь, я тебе что-то скажу?» Маргарет не ответила, но, казалось, легонько кивнула. «Молли всегда голодная. Вот посмотришь, она снова станет голодной, будто и не ела, как только мы с тобой уберем ее миску». Собака стояла, облизываясь и переводя взгляд с Фрей на Маргарет, а потом решила на всякий случай жалобно заскулить. Она знала, что еды больше не получит, но попробовать не мешала. «Теперь нам нужно с ней погулять. Пойдем?» «Да, пойдем». Судя по голосу девочки, прогулка не казалась ей хуже всего остального. Фрей сдвинула в сторону смехотворно-женственную старомодную занавеску и выглянула в окно. На улице было безветренно. С неба плотно валили огромные пушистые снежинки. Мимо дома медленно проехала полицейская машина. Вероятно, это была одна из обещанных патрульных проверок. Хотя машина двигалась со скоростью черепахи, было непонятно, каким образом она могла отпугнуть от дома потенциальных злодеев. Эффект устрашения действовал явно не дольше, чем до конца улицы. От этой мысли Фрей стало немного не по себе, но она надеялась, что Маргарет этого не заметила. «Давай оденемся хорошенько, на улице идет снег». У Фрей было мало опыта в одевании детей, и сейчас, стоя у выхода, она с сомнением созерцала свою работу. Из узенькой щели между шапкой и шарфом едва виднелись зеленоватые глаза. «Как думаешь, тебе не будет слишком жарко?» «Мне все равно», — невнятно прозвучал приглушенный шарфом голос. Молли, не в силах справиться с распиравшей ее радостью, с громким стуком лупила хвостом по стенам подъезда по дороге вниз по лестнице и нетерпеливо прыгала вокруг, силой дергая поводок, пока открывалась дверь на улицу. Фрей собиралась позволить Маргарет вести Молли на прогулки, но теперь решила не рисковать. Ей не хотелось отдавать назад ребенка с синяками и ссадинами, хотя трудно было представить, как можно ушибиться во всех этих намотанных на нее одежках. Фрей старалась не идти слишком быстро по обледеневшему тротуару, хотя сопротивляться тащившей ее вперед Молли было практически невозможно. Не было видно никакой полицейской машины, да и вообще никакого движения, ни пешеходов, ни машин. Снежинки медленно опускались на землю, будто впитывая в себя все звуки. Редкие фразы, которыми обменивались Фрей и Маргарет, звучали так, будто были обмотаны мягкой ватой. Они спускались к берегу залива, и Фрей спустила Молли с поводка. Та рванула с места и мгновенно исчезла, поглощенная снежной пеленой. Обычно Фрей побаивалась, что Молли может потеряться или пристать к незнакомым, но не сегодня. Сегодня будто весь город сговорился сидеть по домам, и они с Маргарет стояли, молча наблюдая за медленно кружившимися, поглотившими Молли снежинками. «Ты веришь в Бога?» Фрей мысленно порадовалась, что Маргарет в этот момент не видела ее лица. Ей не хотелось бы объяснять, что на самом деле она думает по этому поводу. Когда вера в рай на небесах и жизнь после смерти были для ребенка, возможно, единственной отдушиной. Но Фрей также не хотелось врать, глядя ей в глаза. «Иногда, а иногда нет». Ответ получился несколько размытым, и она решила добавить: «А ты?» «Иногда, а иногда нет». Они замолчали. Когда в кармане куртки пропиликал телефон Фрей, это прозвучало почти как оскорбление в воцарившейся тишине. Достав телефон, она посмотрела на светившийся в темноте экран. Сообщение было отправлено со скрытого номера, и Фрей решила, что его прислал следователь Хюльдер. Ей пообещали, что он будет с ней на связи, но пока от него ничего не было слышно. Типичный Хюльдер. Она правильно его разгадала после его исчезновения той ночью. Привлекательная оболочка, а внутри – пустота. Так, красивый футляр. Однако сообщение было вряд ли от Хюльдера. «Думали, я не справлюсь с собакой?» Фрейя, похолодев, быстро обернулась, будто предполагала увидеть кого-то, стоявшего за их спиной, изо всех сил стараясь совладать с накрывшим ее смятением, чтобы не перепугать ребенка. Позади них не было ничего, кроме падавшего снега, который, казалось, стал еще гуще. Фрейя непроизвольно схватила Маргарет за руку. «Молли! Молли!» Девочка явно почувствовала. Что-то вывело Фрейю из равновесия. «Что случилось?» В ладони Фрейи нервно заелозили одетые в варежку маленькие пальчики. «Ничего, нам просто нужно поторопиться, пока мы не увязли в снегу по колено. Тогда у Молли замерзнет живот». Фрейя несла какую-то чепуху, что с ней случалось, когда она бывала сильно взволнована. «Молли, ну где же ты, собака?» Она вертела в руке телефон, раздумывая, стоит ли отпускать руку Маргарет, чтобы позвонить в полицию. Но прежде чем пришла к решению, они услышали, как где-то залаяла Молли, и сразу после этого раздался жалобный визг. «Молли, Молли!» Она появилась так же внезапно, как и исчезла, и Фрейя облегченно вздохнула. «Молли, иди скорее сюда!» Собака, прихрамывая, медленно затрусила к ним. За ней по белому снегу тянулся красный след. Когда она подошла к ним вплотную, стало ясно, откуда взялась кровь. На задней поверхности бедра зияла огромная рана. На этом чертовом заброшенном берегу они мало чем могли ей помочь, и Фрейя, пристегнув поводок, поспешила к дому, шагая настолько быстро, насколько поспевала за ней припадающую на лапу Молли. Ее хромота оказалась счастьем во всем этом несчастье, поскольку иначе Фрейя понеслась бы отсюда на всех парусах. И тогда Маргарет без труда сообразила бы, насколько та была напугана. Фрейе казалось, будто позади них, в снежной тишине, раздаются чьи-то шаги.